Часть вторая. Загадки прошлого. Глава первая. Я не любила заклинания мгновенных перемещений. Впрочем, наверное, как и любой житель Трибада, неважно, наделенный магической силой или нет. Как-то очень неуютно и тревожно себя чувствуешь, когда полностью доверяешь свою жизнь и рассудок колдовству. На заре создания стационарных порталов случалось всякое, иногда проколы схлопывались быстрее, чем заканчивался процесс переноса тела. И тогда одна часть невезучего путешественника благополучно прибывала в конечный пункт назначения, а вторая оказывалась выброшенной в совершенно случайном месте. Иногда по какой-то непонятной причине люди сходили с ума. Входил в портал обычный здравомыслящий человек, а вываливалось из него нечто безумное, скорее напоминающее взбесившееся животное. Конечно, уже очень давно подобных несчастных случаев не происходило. Но все равно, даже полностью безопасный процесс переноса приносил немало неприятных ощущений. Помнится, после первого своего путешествия меня мутило еще сутки спустя. Говорят, со временем привыкаешь, и укачивать тебя перестает. Но к своим 22 годам у меня было не так много опыта в подобного рода перемещениях. К тому же портал, созданный человеком, пусть даже самым опытным и сильным магом, очень отличается от стационарного хотя бы степенью стабилизации. Поэтому я была свято уверена, что сейчас меня протрясет как следует, и заранее обрадовалась тому, что с утра так и не успела позавтракать. Однако я ошибалась. К моему величайшему удивлению, процесс переноса оказался поразительно мягким и незаметным. Как будто я не преодолела в мгновение ока огромное расстояние, а просто перешла из одной комнаты в другую. Вокруг было темно. Я на всякий случай охлопала себя руками, проверяя, все ли в порядке. А то мало ли, порталы — вещь опасная, особенно созданные в попыхах. Но все мои конечности были на месте. Затем я покрутила головой, она крепко сидела на плечах и не думала отваливаться. Вроде бы все хорошо, но где я? «Мор!» — неуверенно позвала я, испуганно оглядываясь. Через полумрак медленно вырисовывались очертания какой-то мебели, судя по всему, я угодила в чью-то комнату. «Мор!» — повторила я громче, не торопясь зажигать магическую искру. А то мало ли, вдруг меня случайно перебросило в чей-то чужой дом, и на свет сбегутся разозленные столь бесцеремонным вторжением хозяева. В этот момент тяжелые бархатные гардины с приглушенным шелестом величественно разошлись в стороны. В воздухе заплясал столб пыли, а через мутные давно немытые оконные стекла в комнату хлынул солнечный свет. Я подслеповато прищурилась и с нескрываемым облегчением вздохнула, когда ощутила знакомую тяжесть хранителя на своем плече. «Принимай свои новые владения, хозяйка!» — фыркнул он с утомленным присвистом. «То есть?» — переспросила я и принялась озираться с удвоенным любопытством. «Хм, похоже, я в чьем-то рабочем кабинете. Около стен высоченные книжные шкафы, до отказа набитые какими-то фолиантами. Около окна старинный письменный стол с массивным дубовым креслом, но самое главное, в комнате слишком сильно и отчетливо пахло запустением. А еще я уловила едва заметный густой сладкий аромат духов, как будто совсем недавно тут была какая-то женщина. Любая ведьма знает, что у каждого дома есть свой запах. Жилые дома пахнут эмоциями. Чем дольше ты отсутствуешь, тем меньше твоего остается в этом доме. Даже обычные люди насыщают пространство внутри дома своей энергией. Любое сильное чувство, неважно положительное или отрицательное, еще долго будет возмущать энергетическое поле дома. Конечно, со временем эти флуктуации затихают. И вот теперь я не сомневалась, что в этом доме совсем недавно кто-то гостил. На заброшенный он никак не походил, но при этом я не чувствовала поблизости живых эмоций. Кто бы тут ни жил, он ушел, и пока непонятно, насколько давно. «Слушай, ты это, похозяйничай пока одна!» Вдруг задыхающимся голосом попросил меня Мор. Кожу на плече обожгло огнем, Это призрачный зверек выпустил когти, силясь удержаться. Я уйкнула, едва успев подставить ладони, и Мор тяжело рухнул на мои руки. «Думаешь, легко портал построить?» — выдохнул Мор, делая паузу после каждого слова. «Да еще после того, когда столько лет в анабиозе пробыл без привязки к ведьме. Считай, всю силу потратил». Впрочем, Мор мог бы и не объяснять ничего, и без того было видно, что как раз ему процесс переноса дался очень нелегко. Его светящаяся шкурка почти погасла, лишь изредка вспыхивая зеленоватыми огоньками. Усы как-то печально поникли, а длинный чешуйчатый хвост безжизненно свесился с моей ладони. «Эй, ты только не умирай!» — взволнованно попросила я. «Совсем плохо. Может быть, тебе эликсир силы сварить?» «Прости, но лучше не надо», — Мор издал сдавленный смешок. «Пока ты меня своими магическими умениями совсем не впечатляешь. Еще раз воплотишь ненароком». «Между прочим, по зельеварению я была лучшей на курсе», — обиженно проговорила я. «Наша семья много лет именно этим и зарабатывает себе на жизнь». «Да у тебя и трансфигурация неплохо выходит», — насмешливо отозвался Мур. «Правда, Маркуса ты при демонстрации своего мастерства чуть не пришибла». И тут же добавил серьезно. «Тесса, не дуйся. Спасибо за предложение. Но ничего не надо. Я пару часиков посплю, и все в порядке будет. Ты, главное, не ходи никуда гулять. А если пойдешь, то хотя бы книгу с собой захвати, а то вдруг заблудишься». «Заблудишься?» Я высоко вскинула брови, не понимая, о чем это Мор. Куда это он нас перекинул? «А вот дом изучай», — продолжал тем временем Мор. «Тут тебе ничего не грозит». «А где мы?» — спросила я. Но в этот момент тельце Мора вспыхнуло изумрудным пламенем и растаяло, невесомым облачком впитавшись в переплет гримуара. Видимо, силы хранителя окончательно иссякли. «Ну что же. По всей видимости, мне и впрямь лучше заняться изучением обстановки. До жути любопытно, куда это нас выкинуло. Первым же делом я подскочила к окну, с интересом прильнула к нему. Дом, в котором я очутилась по воле хранителя, стоял на каком-то холме. Сквозь мутные разводы была видна сплошная стена леса далеко подо мной. Деревья простирались всюду, куда только хватало глаз. «Ого, это что за глухомань?» Страшась расстаться с книгой, я покрепче прижала ее к себе и отправилась на исследование своих новых владений. Стоит признать, я далеко не сразу вышла в коридор. Несколько минут я стояла перед дверью и напряженно вслушивалась в тишину, которая царила за ней. А вдруг Мор ошибся? Вдруг в этом загадочном доме меня подстерегает множество опасностей? Вдруг неведомые чудовища только ожидают удобного момента для нападения на одну слишком юную и бестолковую ведьму? Последняя мысль, как ни странно, почему-то немного успокоила меня. «Тесса, вот именно, ты же ведьма», — прошептала я себе под нос. «Если что, вжаришь по врагу чарами». Тут же страдальчески сморщилась, вспомнив, как не так давно Брион с легкостью ушел от моей атаки. А ведь Маркус теперь очень далеко и не успеет прийти мне на помощь. Да что там, теперь он сам превратился в моего врага. Вряд ли он простит мой своевольный побег, особенно после того, как помог в споре с Эстель и злопамятным бывшим женихом. Слегка пригорюнившись, я все-таки осмелилась и повернула ручку. Дверь распахнулась передо мной бесшумно и мягко, как будто петли лишь недавно смазали. А ведь в атмосфере дома, помимо запустения, отчетливо улавливались и магические нотки. Я прикрыла глаза, сканируя пространство вокруг себя, и с удовлетворением хмыкнула, обнаружив подтверждение своей догадки. Кто бы ни владел этим домом прежде, перед уходом он позаботился о нем. Воздух приятно загудел от множества поддерживающих порядок заклинаний, функционирующих самостоятельно. Так заботливая хозяйка, уезжая на долгое время, Накрывает мебель защитными чехлами от пыли. Только в данном случае весь дом накрыли огромным невидимым пологом охраняющих чар. Интересно, кому принадлежал этот дом? На создание такого количества заклятий нужно очень много энергии. Набравшись храбрости, я все-таки вышла в коридор. С моих пальцев сорвалась небольшая искорка, которая послушно поплыла над моей головой. Все комнаты, мимо которых я проходила, были заперты, кроме одной, которая располагалась около самой лестницы, ведущей вниз. Распахнув дверь, я замерла в восторженном ошеломлении, потому как передо мной предстала королевской роскоши опочивальня. Да-да, именно опочивальня. Назвать ее обычной спальней как-то язык не поворачивался. Пушистый белоснежный ковер застилал весь пол огромного помещения. Около дальней стены высилась гигантских размеров кровать с резными деревянными столбиками, на которых крепился балдахин. Чуть поодаль я заметила еще одну дверцу. Не выдержав, тихонько скользнула к ней и приоткрыла. Искорка поднялась выше, осветив не просто ванну, а настоящую купель из драгоценнейшего розового мрамора. Пахнула эфирным маслом, как будто тут кто-то мылся буквально только что. Естественно, заклинания здесь функционировали отлично. Я повернула кран и с замиранием сердца услышала, как загудели трубы, а затем полилась теплая вода. Эх, может быть, умыться? Но почти сразу я отказалась от столь привлекательной мысли. Сначала закончу осмотр. В этой же спальне я обнаружила старинный гардероб, который хранил в себе великое множество прекрасных разноцветных шелковых нарядов. Конечно, фасон платьев безнадежно устарел, но приложив одно из них к себе, я с превеликим удовольствием констатировала, что все это мне впору. Так, одной проблемой меньше. Теперь я знаю, где привести себя в порядок и переодеться. Воодушевленная первыми результатами осмотра, я чуть ли не бегом спустилась в просторный холл. Проверила гостиную, в которой все выглядело так, как будто вот-вот должны нагрянуть гости. Внезапно в животе жалобно заурчало, и я отправилась на поиски кухни. Как я уже поняла, забросила меня в какую-то глухомань. Конечно, как любая ведьма, окончившая не абы какую агрекскую школу, я знала перечень съедобных корешков и плодов. Смогла бы приманить и какого-нибудь зверька или птичку, но в глубине души я надеялась, что до таких крайностей не дойдет. Как-то не по себе от мысли, что придется брать в руки нож и свежевать невинное создание. Но слегка померкшее от этих мыслей настроение тут же улучшилось, когда я обнаружила на кухне несколько холодильных ларей. Открыв первый, я не удержалась и издала торжествующий вопль. Мясо! Оно было целиком и полностью набито мясом. Не сырым, а вполне себе пригодным для употребления. Ветчина, сало, колбасы, окорока и многое-многое другое. Не веря собственному счастью, я вытащила наугад первую же попавшуюся палку колбасы. С едва слышным звоном порвалась нитка заклинания, предотвращающего порчу продуктов, и мой рот сам собою наполнился голодной слюной, когда я полной грудью вдохнула аромат копченой свинины. Недолго думая, я впилась в добычу зубами. Заурчала от удовольствия, подобно голодной дворовой кошке, урвавшей с кухни толстую сардельку. В следующем ларе оказался хлеб. Стоит ли говорить, что едва я вытащила из него булку, то она мгновенно стала горячей и мягкой, как будто покинула печь всего несколько минут назад. Жизнь определенно налаживалась. Я наскоро проверила остальные лари. Сыры, рыба, молоко. Демоны, да тут даже фрукты были. Начиная от прозаических яблок и заканчивая южными сочными персиками и спелой клубникой. Да уж, крайне любопытно, кто хозяин этого дома. По всему видно, что это был или очень богатый человек, способный выложить настоящее состояние за такое количество заклинаний, или же очень могущественный маг, по каким-то причинам предпочитающий жить уединенно. Правда, все равно непонятно, зачем было запасать столько продуктов. Бывший владелец как будто к войне готовился. Здраво рассудив, что до пробуждения Мора я все равно не получу ответов на свои вопросы, я соорудила себе бутерброд и вернулась в гостиную. Помнится, там я видела неплохую коллекцию вина на столике для напитков. Было бы неплохо немного промочить горло и успокоить нервы после столь внезапных и разительных перемен в моей жизни. Вскоре я со всем удобством расположилась в кресле, задумчиво покачала бокал, любуясь красивыми алыми переливами внутри. Пригубила его, намереваясь сделать хороший глоток. «Вам приготовить ванну?» Внезапно раздался сухой вопрос за спиной. От неожиданности я подавилась, брызнув вином во все стороны и окончательно заляпав лиф платья. С такой поспешностью вскочила, что порывистым резким движением едва не опрокинула кресло. Кончики пальцев потеплели от готового сорваться в полет атакующего заклинания, но я тут же замерла, некрасиво разъявив рот от удивления, потому как за моей спиной никого не было. Гостиная прекрасно просматривалась до самого холла. Спрятаться где-либо было просто невозможно. «Это еще что за шуточки?» — осипшим от страха голосом вопросила я. «Я говорю вполне серьезно», — раздалось вновь за моей спиной. «Полагаю, вы устали с дороги, тем более выглядите вы не свежо, мягко говоря». «Не свежо?» Я возмущенно хрюкнула от столь оригинального определения. Я, конечно, понимаю, что видок у меня тот еще после всех утренних приключений, но как-то это очень странно называть человека несвежим. Я опять обернулась, постаравшись сделать это максимально неожиданно. От резкого движения даже закружилась голова, но опять все зря. И другая часть комнаты была совершенно пуста, хотя голос звучал так, словно внезапный гость стоял совсем рядом со мной. «А вы вообще где?» — спросила я, продолжая настороженно рыскать глазами по сторонам. «И вы кто?» «Я? Хозяин этого дома?» — раздалось в ответ насмешливое. Я быстро-быстро заморгала, виновато посмотрела на остатки своего пиршества. Ой, как-то неловко получилось. Расположилась тут, вино без спроса пью, хлеба на ковер случайно накрошила. «Простите, но я думала, что тут никто не живет», — пробормотала я. «Мор сказал...» «Насколько я помню, Мор не успел вам ничего толком сказать», — оборвал меня невидимый собеседник. Бедняга почти сразу отрубился, как перенес вас сюда. «Так, все страньше и страньше. Одно радует, в голосе я не уловила гнева. Напротив, в нем то и дело проскальзывали веселые нотки, как будто говорившего крайне забавляла вся эта ситуация. «Если вы при этом присутствовали, то почему сразу не дали о себе знать?» — осторожно полюбопытствовала я. «Дом слишком долго спал», — уклончиво ответили мне. «Мне нужно было время, чтобы...» На этом месте мой собеседник замялся и после недолгой паузы смущенно протянул. «Чтобы ожить, так скажем». Нет, все-таки очень странно общается этот тип, и формулировки он подбирает чудные. «Может быть, все-таки покажетесь мне?» — предложила я. «Познакомимся?» На этот раз пауза длилась так долго, что мне почудилось, будто ответа не последует вовсе. Я негромко кашлянула, напоминая о своем присутствии, а сама в этот момент лихорадочно сканировала пространство. «Так». Предположим, в комнате есть какая-нибудь потайная панель, за которой спрятался этот загадочный тип. Но я все равно его отыщу при помощи чар. У любого человека бьется сердце. И тут я запнулась, закончив исследовать гостиную при помощи магии, потому как здесь присутствовал только один человек. Я сама. «Быть такого не может», — ошарашенно пробормотала я, торопливо создав новое заклинание, но теперь мощнее. Возможно, на тайнике есть какая-нибудь антимагическая защита, но в таком случае... «Не тратьте понапрасну свои силы», — раздалось усталое, и медленно, с паузами после каждого слова, невидимка продолжил. «Кроме вас в этом доме больше нет людей?» Сделал крошечную паузу и выдохнул прямо мне на ухо. «Живых? Это точно». Холодные мурашки испуганным табуном пробежали по моему позвоночнику, когда я осознала весь смысл услышанного. «То есть... прошептала я омертвевшими от страха губами. «Другими словами...» И замолчала, будучи не в силах задать столь логичный вопрос, потому что меня слишком страшил ответ на него. В моей голове перепуганными птицами билась сотня мыслей сразу, и главная из них была, куда бежать и как спасаться. Я не любила магию смерти. Да, принято считать, что все ведьмы тяготеют к темному колдовству. Но есть огромная разница между насыланием проклятий, к примеру, и истинной некромантией. Я не знала ни одну ведьму, которая практиковала бы последнее по одной элементарной причине. Это просто противоречит женской природе. Ай, да ладно, буду откровенной. Куда важнее то, что это отвратительно. Отвратительно выглядит, и еще отвратительнее пахнет. Все эти восставшие мертвяки, раскапывание могил и прочее. Разве есть хоть одна женщина в мире, которая добровольно решит побеседовать с каким-нибудь покойником? И ладно, если это будет выбеленный временем скелет, а если какой-нибудь недавно похороненный бедолага? Фу, мерзость настоящая. Не говорю уже о том, что некромантам частенько приходится заниматься тяжелой физической работой. Ведьма с лопатой в руках, хозяйничающая на кладбище? Честное слово, звучит как дурной анекдот. Как понимаю, вы лишь недавно закончили ведьминскую школу. Внезапно спросил у меня невидимый собеседник с отчетливым снисхождением. «Год назад», — проблеяла я, медленно пятясь к арке, за которой начинался холл. Гримуар при этом я прижимала к груди в смешной надежде, что он хоть как-то поможет мне. «Год назад?» — в голосе проскользнул ядовитый сарказм. «Дорогая моя, да вы настоящая счастливица!» «Правда?» Недоверчиво пискнула я, гадая, заперта ли входная дверь, и успею ли я перебежать холл до того, как меня настигнет мстительный призрак бывшего хозяина. А в том, что это мстительный призрак, я теперь не сомневалась. Иначе почему я не могу найти его при помощи чар? «Пожалуй, вы самая молодая обладательница гримуара теней на моей памяти», — проговорил дух. «А я уж, поверьте, знаю о каждой из них». Начиная с Асанты Грой и заканчивая Терезой Грэмгольд. От удивления я так и застыла с поднятой ногой, забыв сделать очередной шаг. Постойте-ка, но ведь призрак назвал имя нынешней верховной ведьмы, а она жива и здравствует. Тогда каким образом гримуар оказался у моей тети, которая вообще ведьмой-то и не являлась? Да, Мор обмолвился, что Ванесса украла его, но каким образом, хотелось бы знать, ей это сошло с рук. Не сомневаюсь, что сил и умений у верховной ведьмы Грега хватило бы с лихвой, чтобы вычислить вора и покарать его по всей строгости закона. Кровь привычно заледенела в моих жилах. Демоны! А ведь я сама не так давно размышляла, что Ванесса слишком рано умерла. Уж не настигла ли ее месть Терезы? А если это так, то не нахожусь ли я в смертельной опасности? В висках запульсировала пробуждающаяся мигрень. Невольно задумаешься. А не заплатил ли Брион, чтобы меня прокляли в отместку? Потому как слишком много бед свалилось на мою несчастную голову за последние дни. Глубоко уважаемая новая владелица гримуара. В этот момент с подчеркнутой официальностью проговорил призрак, видимо, устав ждать от меня какой-либо реакции на свое сообщение. Как бы то ни было. Но хранитель признал вас. Кто я такой, чтобы сомневаться в опыте этой старой пронырливой крысы? Поэтому позвольте мне приветствовать вас в моем скромном особняке». На последней торжественной фразе духа его голос как-то странно задрожал, как будто мой собеседник из последних сил пытался сдержать смех. А затем воздух посредине гостиной замерцал, медленно сгущаясь. Так, видимо, пришел момент материализации. Я собрала все свое мужество, силясь не заорать во все горло и не ринуться прочь, сломя голову. Как ни странно, моей выдержке немало поспособствовало одно простое соображение. Этим гримуаром владели легендарные в своем могуществе ведьмы, которые вписали свои имена в летопись истории Трибада. Да, возможно, я не чета столь знаменитым личностям. Но призрак прав. Мор признал мое право на владение книгой. Стало быть, и я чего-то стою. И я горделиво выпрямилась, готовая отважно встретиться с духом. Правда, это мне не особо помогло. «Ой, мамочки!» — приглушенно выдохнула я, когда с резким щелчком превращение завершилось. Потому что в паре шагов от меня высилась черная мохнатая громада самого гигантского паука в мире. Тот медленно повернул ко мне четыре пары черных мертвенно-блестящих глаз, хищно щелкнул хелицерами, на коготках которых выступили крупные капли наверняка ядовитой оранжевой жидкости, и мне окончательно подурнело. Увы, этого испытания мои несчастные нервы уже не сумели перенести, и, жалобно всхлипнув, я осела в прозаическом и постыдном обмороке.